Ну, сейчас просто. Хочется спеть еще одну. Что нужно быть привычным к любви, но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как сны. Хватит, я спел, что хотел. Я начинаю движение в сторону весны. Следов. Я буду учиться мерить то, что рядом со мной. Землю на ощупь, хлеб и вино на вкус. Губы губами, небо своей звездой. Я больше не верю в то, что есть что-то еще. А глаза с той стороны приклада ясны. Шаг назад, я выхожу один. Я начинаю движение в сторону весны. Отдельным из них в ущерб себе. Я думал, что нужно быть привычным к любви, но мне пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как сны. Все, хватит, я спел все, что я мог. Я начинаю движение в сторону весны. Все.